налито. Я не заметил, вляпался в перепачку ботинки. На другое утро надел черные, а эти взял с собой на работу, хотел отдать в чистку, а они исчезли. Прямо из моего кабинета и пропали. И вы ни слова мне не сказали, презрительно заметил Коля. Я сразу понял, о чем вы думаете, крикнул Смирнов. Я все понял и сказал себе, молчи. Если не хочешь сесть, молчи. Он, то есть вы, то есть Кондратьев, считает тебя убийцей, сказал я себе. Идем. Коля потянул Виктора за рукав. Меня тошнит от этого барахла. Рудаков и Воронцов ждали около магазина. Хасанов к нам подходил, доложил Воронцов. Спрашивал, что нового. А вы? Я сказал, что преступник практически найден, ответил Олег. Хасанов был очень доволен, обещал, что напишет про нас всех в правду. Страна, говорит, должна знать своих героев. Где он теперь? Метет, улыбнулся Олег. Понятых я подготовил. Хорошо, зовите их. Хасанов в самом деле подметал во дворе около конторы дома управления. У вас служебная площадь, подошел Коля. Здравствуйте. Можно к вам на минутку зайти? Пожалуйста. Широким жестом Хасанов распахнул дверь. Гость это к счастью. Вошли в дворницкую. Она была чисто выметена и выглядела уютно. На стене Коля увидел старинные часы золоченой бронзы. Ваши? Что вы? Заулыбался Хасанов. Откуда? Часы богатые. Их бабушка из соседнего дома выкинула, а я подобрал. Как фамилия бабушки-то? Вам зачем? Хасанов продолжал улыбаться, но в глазах мелькнула тревога. Да я себе такие же подобрал бы, рассмеялся Коля. Хорошо выходит дворником работать? Выгодно? Ничего, согласился Хасанов. Слыхал, нашли вы того человека? Тех людей, уточнил Коля. Двоих вчера, а третьего сегодня. «Кто же он такой будет?» — подался вперед Хасанов. «Знакомый вам человек, как ни странно». «Вы куда второй ботинок Смирнова дели?» «Ах, шутник, начальник!» — Хасанов погрозил Коле пальцем. «Ох, шутить любишь!» «Люблю. А вы?» «Украли из кабинета Смирнова ботинки. Один перепачкали в крови сторожа и подкинули нам». «Чем плохая шутка?» Хасанов перестал улыбаться. «Плохо говоришь, начальник. Порочишь меня. Я жаловаться стану». «Агеева вы за что убили?» Не обращая внимания на слова Хасанова, спросил Коля. «Вы лично за что убили Агеева? Он помешать вам хотел?» «Доказать надо», — спокойно сказал Хасанов. «И на этом все». «Вызывай прокурора, начальник. Тебе больше ни слова не скажу». «А что, собственно, доказывать?» — вмешался Виктор. На ружье остались отпечатки пальцев, ваши, между прочим. «Экспертиза это подтвердит», — Хасанов молчал. «Ладно», — Коля положил на стол письмо, которое получил Смирнов, вынул из папки и положил рядом с письмом записку, которую прислали Магнитскому. Глаза Хасанова округлились. «Это не все», — заметил Коля и небрежно бросил на стол заявление самого Хасанова по поводу найденного им ботинка. «Ну и это не все». Олег развернул архивное заявление почетного гражданина Балмашова. Все документы были написаны одним и тем же почерком. «Вот вам и бедный Хасанов», — стал Коля. «По-русски говорит с акцентом, а пишет не хуже приват-доцента филологического факультета. Вещи где, Балмашов? Сами покажете, или искать будем?» Балмашов равнодушно посмотрел на Колю. «Ждете проклятий, ругани, криков?» «А ничего этого не будет. Я ошибся. А за ошибки надо платить. Скажу так, я бы вас, не доверились вы до меня теперь, не пожалел. А уж вы поступайте, как знаете». Коля кивнул Воронцову. Тот вышел вместе с понятыми в коридор, заглянул на маленькую кухоньку, потом в кладовку. Там стояли три чемодана. Воронцов принес один, его открыли. Он был доверху набит золотыми украшениями. Перед тем, как сесть в машину, Олег остановил Колю и Виктора. и вынул из кармана листочки, на которых были записаны идеи. Развернул. На обоих листках значилась одна и та же фамилия — Хасанов.